Глава 6. Директорат Ашир. Система Гермунд. Верфь корпорации Путь Центра. Дела на верфи корпорации в системе Гермунд шли своим чередом. Ода, к радости Вариха, в два счета разрулил ситуацию с капитанами-добровольцами. Организовав небольшое совещание, он выслушал их пожелания, а затем аргументированно изложил свое видение модернизации принадлежащих им судов. В итоге было решено один средний транспорт модифицировать в легкий носитель, а второй в полноценный целеуказатель. Капитаны, весьма довольны результатами встречи, успокоились и разошлись по своим кораблям. Каким-то образом на это совещание затесался капитан арварского линкора. Ода до кучи не оставила его без внимания. Капитан получил, наконец, свои двигатели и на радостях решил поменять модуль прыжкового двигателя на более продвинутый. Варих был уверен, что сподвиг его на это действие неугомонный главный инженер. Ода стало известно, что местный администратор системы Гермунд активно вербует корабли наемников для ее защиты. Капитан линкора не стал исключением и заключил с администрацией долгосрочный контракт. По условиям контракта ему на модернизацию и подготовку судна выделялась приличная сумма. Капитан оказался человеком практичным и решил потратить эти кредиты по прямому назначению. Выбор пал на верфь корпорации Путь Центра, и новоявленный главный инженер решил получить с него по полной. Установкой основных двигателей и заменой модуля прыжкового двигателя главный инженер в компании своей сестрицы занимался лично. Реализацию двух проектов по модернизации средних транспортов, принадлежащих капитанам-добровольцам, он доверил Вару и Халши. Заки и двум техникам в компании, 15 пилотов-механистов, выступающих в роли ремонтных дроидов, досталось восстановление двух аширских и одного арварского средних транспортов. В итоге все оказались в пределе, и работа на верфи корпорации закипела с новой силой. Новость о нападении на штаб-квартиру и гибели сотрудников выбила Вариха из рабочей колеи. Очевидно, что покушение на него и атака на штаб-квартиру – это звенья одной цепи. Причина нападения тоже понятна, оставалось выяснить, как себя вести дальше. То ли начинать крестовый поход против ненавистного торговца, то ли оставить все как есть и продолжать заниматься текущими делами. Гуран в сообщении уверял друга, что Ханай вряд ли повторит попытку нападения, по крайней мере, в ближайшее время. Он считал, что стоит не торопить события и сосредоточиться на решении насущных проблем. Варих, в принципе, согласился с другом, но у него буквально руки чесались объявить награду за голову этого ублюдка. Чтобы хоть как-то успокоиться и отвлечься от дурных мыслей, Варих старался посвящать больше времени текущим делам. «За всей этой рабочей суетой я совершенно забыл переговорить с Вару насчет военной программы», — подумал Варих, оккупируя рабочее место главного инженера в административной башне верфи. Гурану идея с пилотами-механистами понравилась. Он одобрил возможные дополнительные траты на базы для них. Теперь остается дело за малым – убедить Вару заключить дополнительные соглашения. «Тулип», – обратился Варих к эскину верфи, – «запроси связь с Вару». Через минуту инженер-механист открыл канал связи. «Что я могу сделать для тебя, уважаемый Варих?» Землянин в подробностях озвучил Вару свои соображения по поводу пилотов-механистов и военной программы. За все время, пока Варих говорил, инженер ни разу не перебил его и не проявил никаких эмоций. «Таким образом, уважаемый Вару, обе стороны остаются в выигрыше», — подвел итог своей речи землянин. «Что ты можешь сказать по этому поводу?» Вару на пару минут выпал из реальности, видимо, обсуждая с кем-то предложение Вариха. Землянин терпеливо ждал ответа. «Мы согласны на твои условия», — сообщила вновь ожившая голограмма инженера-механиста. «Я готов заверить дополнительный контракт». Формальности были улажены в течение 10 минут. «Нужные комплекты баз я заказал», — сообщил инженер Варих. «Курьер доставит их тебе через 8 часов». «Будет неплохо, если мои люди дополнительно получат разгонный препарат и доступ в медотсек верфи», — заявил Вариху инженер. Землянин тут же связался с медиком верфи и дал соответствующие указания. В итоге стороны, довольные друг другом, тепло распрощались, и каждый вернулся к своим делам. Через пару суток должны начаться работы по модернизации Ратуса. Ода поместил в банк данных из скины верфи несколько текущих проектов. Варих решил их посмотреть в надежде найти интересное решение, которое можно будет реализовать на своем корабле. Проект по модернизации арварского среднего транспорта, из которого решили сделать легкий носитель, не вызывал у землянина особого интереса. Установка двух модулей доков в УЗАР-16 и размещение на наружной обшивке 20 скорострелок СВ-8 не блистали оригинальностью. Хотя Ода и тут присобачил несколько вишенок на арварский тортик. Главный инженер закрыл наиболее уязвимые участки транспорта средней броней и убедил капитана потратиться на модуль точного наведения орудийных систем Сагитар-28К3 арварского производства. Модуль устарел, но при этом он на порядок повышал точность огня, а в боях с маневренными истребителями жуков это существенный аргумент. Совсем другие эмоции и неподдельный интерес вызвал у Вариха проект корабля целеуказателя. За основу взят брат-близнец Ратуса. Половину пространства грузового отсека среднего аширского транспорта второго поколения Галус занимали сенсорные модули четвертого поколения с выносными антеннами. В момент развертывания через диафрагму шлюза, расположенную на торце носовой части, двумя малыми транспортными лучами выводились контейнеры с гибкими элементами антенного комплекса. Эти элементы в раскрытом состоянии походили на 4 лепестка. 5 десятков устаревших средних реакторов АШАС-11 питали сенсорные системы и модули корабля. В геометрическом центре транспорта Ода обустроил бронекапсулу, куда поместил генератор защитного поля HAVE-4 и 3 питающих ее больших реактора КАМХАР-82 с накопителями энергии. Наружную обшивку носовой части украшали 3 стандартные ячейки для кораблей-разведчиков. ПКО корабля обеспечивали 2 легких аширских крейсера третьего поколения проекта «Ижун». Главный инженер расположил их в стыковочных системах по бокам кормовой части. Крейсера имели по 8 малокалиберных скорострелок СВ-6 и по 4 пусковых контейнера с ракетами малой дальности. Благодаря мощным двигателям зубастые кораблики обладали хорошей маневренностью и неплохими скоростными характеристиками. От изучения интересного проекта Вариха отвлек и скин верфи. «Поступил запрос связи из штаб-квартиры корпорации «Путь Центра», — доложила Тулип. «Открывай канал связи». В 2 метрах от землянина появилась голограмма Гурана. «Привет, дружище!» — радостно воскликнул Варих. «Как дела? Что нового творится дома?» Гуран расплылся в улыбке, и его уставшее лицо слегка разгладилось. «Привет, Варих. Новостей, если честно, не так много. Так давай те, что есть», — попросил друга Варих. «Производственный док мы с грехом пополам восстановили. Планирую в ближайшее время запустить БПС. Местная администрация грозится выставить на торги нашу секцию, если мы ее не восстановим в течение 90 дней». «Вот сволочи!» — вскинулся Варих. «Стоит только споткнуться и упасть, как сразу со всех сторон набрасывается свора падальщиков. Что ты планируешь по этому поводу предпринять?» «Есть пару идей». Гуран вкратце рассказывал Вариху о своих планах по поводу восстановления секции штаб-квартиры. «Ты смотри», — Варих восхищенно цокнул языком, «возможности твоей нейросети открывают широкие перспективы в плане зарабатывания кредитов». «Возможности-то широкие», — усмехнулся Гуран, «но требуют огромных вложений. Не думаю, что в ближайшей перспективе мы сможем их реализовать в полном объеме». «Это да», — согласился с другом Варих. «Нам сейчас точно не до грандиозных проектов». Друзья какое-то время молчали, каждый думая о своем. Первым возобновил беседу Варих. «Дружище, а Ханай что-нибудь слышно?» «Нет, он не объявлялся», — выйдя из задумчивости, ответил Гуран. «Но есть более важная информация». Спецы из корпорации «Анвалт», опираясь на данные военных, воссоздали картину нападения на штаб-квартиру. Контейнер с торпедами на большом удалении от станции сбросил средний крейсер четвертого поколения с идентификатором «Ангер», а затем сразу ушел в прыжок. Эти крейсера проекта «Хастик» делает конфедерация «Делос». «И какого черта военные истребители корпорации «Анвалт» не уничтожили их на подходе?» — возмущенно воскликнул Варих. «За что мы платим этим бездельникам?» «Не горячись, дружище. На самом деле там все не так просто», — заметил Гуран. «Кто-то очень сильно раскошелился. Судя по сигнатуре и методу нападения, торпеды четвертого, а может даже и пятого поколения». Гуран сделал многозначительную паузу, затем продолжил. «После того, как «Ангер» ушел в прыжок, контейнер еще 3 суток не подавал признаков жизни. Как только перерождение вошел в парковочную зону дока штаб-квартиры, торпеды начали действовать. Им понадобилось почти 5 часов, чтобы достичь цели». «Ну, ладно, пилоты корпорации «Анвалт» могли проморгать торпеды», — не успокаивался Варих. «Но вояки-то контролируют всю систему ГАКС, у них же продвинутые сенсорные модули на вооружении. Могли бы хоть предупредить о надвигающейся опасности». «Дело в том, дружище, что на всем протяжении своей траектории умные системы торпед транслировали в эфир сигнатуру челноков типа «Оселот». Логистические системы гражданской инфраструктуры не смогли распознать подмену. Зоны военного контроля торпеды благополучно обошли по широкой дуге». Варих не нашелся, что ответить на аргументы друга, и озадаченно молчал. «На последнем участке траектории они вообще погасили основные двигатели и перемещались по инерции», — продолжил свой рассказ Гуран. «Просто чудо, что нейросеть дежурного пилота с хагданского легкого носителя, который задействовал в тот момент оптические сенсоры судна, в последний момент опознала торпеды». Реакция у парня оказалась отменная. Он мгновенно открыл огонь из средних пульсаров и задел на излете одну из торпед, которая сдетонировала снаружи дока. Промедли он хотя бы на секунду, я бы сейчас с тобой не разговаривал. После этих слов оба собеседника некоторое время молчали, погрузившись каждый в свои мысли. «Ладно, дружище, давай не будем о грустном», — наконец прервал молчание Гуран. «Живы остались, и ладно. Расскажи лучше, какие у тебя новости». Варик встрепенулся и во всех подробностях поведал другу о положении вещей на верфи, не забыв при этом высказать свои соображения по поводу Турписа и его команды. «Варих, мне самому не нравится, что мы поневоле влезаем в эти политические игры. Если честно, я даже не хочу вникать и разбираться в этом дерьме, и тебе настоятельно не советую. То, что нам пришлось заключить с Турписом контракт, мне очень не нравится. Хотелось бы отделаться от этой компании как можно быстрее». «Я бы и рад», — Варих пожал плечами и развел в стороны руки. «Но обстоятельства вынуждают терпеть их присутствие дольше, чем я планировал». «Да я все понимаю, дружище», — Гуран безнадежно махнул рукой. «Просто будь осторожней». После этих слов друзья тепло распрощались, и Варих закрыл канал связи. Разговор с другом вновь всколыхнул притупившуюся было ненависть к торговцу и его подельникам. Варих реально осознавал, что из-за этого коварного ублюдка он мог потерять друга и как минимум треть активов. Желание отомстить на этот раз захватило землянина целиком. «Ну что же», — вслух произнес Варих, — «может, я и не достану тебя прямо сейчас, чертов ты ублюдок, но хотя бы постараюсь узнать, в какую нору ты забился». «Тулип», — обратился землянин к эскину верфи, — «запроси связь с Турписом». Через пару минут в центре кабинета возникла голограмма лидера сектантов. «Слушаю тебя, Варих», — мрачно бросил землянину Турпис. «У меня появилась информация по нашему общему другу», — сразу перешел к делу землянин. «Хотелось бы услышать твое мнение по этому поводу». «Я весь во внимании», — буркнул сектант. Варих пересказал Турпису ту часть разговора с другом, которая касалась нападения, опуская ненужные подробности. «Все становится намного интереснее, уважаемый Варих», — с кривой ухмылкой произнес сектант. «Теперь я точно уверен, что наш общий друг не сам спланировал это нападение. Здесь чувствуется рука профессионала. Выделяется грамотное тактическое и оперативное планирование, а также хорошая финансовая поддержка». «С чего ты сделал такие выводы?» — спросил Варих, удивленно вскинув брови. «Действовали племянник и его подельники. А из них такие же профессионалы, как из дерьма плазма». «Ты меня не слышишь, Варих», — со снисходительной улыбкой заметил Турпис. «Планировали и финансировали профи. Действовали любители». После этих слов Варих наконец понял, что ему хочет донести сектант. «Турпис, ты хочешь мне сказать, что кто-то более серьезный сделал работу чужими руками?» «Я в этом уверен на 100%», — с серьезной физиономией заявил сектант. «Только торпеды обошлись нашему другу в 15 миллионов кредитов. Не думаю, что Ханай настолько вас с Гураном ненавидит, чтобы решился так потратиться». «В этом я с тобой совершенно согласен, уважаемый Турпис. Ханай понес меньшие потери в результате конфликта с нами. Да и действовать так прямолинейно, без серьезной поддержки, он вряд ли бы решился. Слишком большой риск потерять все, включая собственную жизнь». «Ты мыслишь в правильном направлении, уважаемый Варих», — согласился с землянином сектант. «Есть еще один аргумент в пользу твоих предположений. У Ханая большая семья, а хагданцы очень дорожат семейными ценностями. Насколько я знаю, она сейчас в полном составе находится в системе ГАКС. Если бы наш друг не имел гарантии, что семья не пострадает, он бы перед акцией спрятал всех своих близких. Не удивлюсь тому факту, что Ханай даже не скрывается», — с большой долей уверенности в голосе произнес Турпис, «а просто обзавелся охраной и по-прежнему находится рядом со своей семьей». Варих от такого заявления потерял дар речи. Он не мог поверить в такое развитие событий. Это противоречило всем его умозаключениям. С одной стороны, не последние люди в семени Илгуса грозятся оторвать торговцу голову, а с другой оказывается, что эта сволочь преспокойно себя чувствует в системе ГАКС. На лице Вариха явно читался немой вопрос, как такое может быть. Посмотрев на землянина, сектант заржал в голос. «Мой друг, ну нельзя же быть настолько наивным», — отсмеявшись менторским тоном, заявил Турпис. «Мы с тобой лишь инструмент в руках крупных игроков. Сегодня они тебя холят и лелеют, а завтра, не задумываясь, пожертвуют тобой в угоду выгодного для себя соглашения. Таково устройство этого мира». Варих набычился, глядя на сектант из-под лоби, произнес. «Мне такое положение вещей совершенно не нравится. Рисковать своей жизнью ради каких-то эфемерных преференций я не собираюсь». «Ну, почему же эфемерных? Ты, Гуран, имеешь мощную политическую и финансовую поддержку. Перед вами открываются многие двери. Большинство разумных в этом мире лишены таких возможностей». «Мертвым все эти возможности совершенно ни к чему», — не без доли сарказма заметил Варих. Если честно, мы особенно и не претендуем на все эти преференции». Тупис, понимающе улыбнулся. «Ладно, уважаемый Варих, думаю, надо прекращать полемику и переходить к главному вопросу. Мне кажется, ты позвал меня не ради академических споров». Варих решил не ходить вокруг да около и перешел прямо к делу. «Я хочу найти и захватить судно нападавших, если оно, конечно, находится в системе Гермунд». «Что-то в этом роде я и предполагал». Турпис хохотнул и сложил пальцы правой руки в каком-то неизвестном землянину знаке. «На каких условиях ты окажешь мне и моим людям помощь?» – поинтересовался Варих. «Не думаю, что мы справимся с захватом военного корабля 4-го поколения без помощи профессионалов». «Правильно думаешь», – с усмешкой согласился Турпис. «При малейшей оплошности вас уничтожит управляющий эскин крейсера, либо захватят представители власти». В следующие полчаса стороны обсуждали условия взаимовыгодного сотрудничества и строили совместный план действий. В итоге пришли к следующему результату. Турпис и его люди получали контейнер с продвинутыми торпедами или его стоимость в денежном эквиваленте, если контейнер не окажется в наличии. Сектанты также брали на себя поиск корабля и предварительную разведку. Непосредственно в акции должны участвовать Турпис, Ода Сик, Варих и Торос. Варих не мог понять, зачем в команде понадобился главный инженер, но благоразумно спорить по этому поводу с лидером сектантов не стал. «Как только получу информацию по кораблю, сразу дам тебе знать». Варих согласно кивнул. «Великий Хагдан», — попрощался Турпис и закрыл канал связи.